Глава восьмая. Стоя за воротами лесопилки «Счастливые запахи», бодлеровские сироты смотрели на санитарную машину, которая с шумом промчалась мимо них, увозя Фила в госпиталь. Смотрели на буквы из разжеванной резинки, из которых состояла вывеска лесопилки «Счастливые запахи». Смотрели они и на растрескавшийся тротуар единственной улицы Пол-Тревилля. Короче говоря, они смотрели на все и вся, кроме здания в форме глаза. «Нам не следует идти», — сказала Вайолет. «Мы могли бы убежать, могли бы спрятаться до следующего поезда, и как только он придет, незаметно сесть на него. Теперь мы умеем работать на лесопилке и могли бы получить место в каком-нибудь другом городе». «А если он нас найдет?» — сказал Клаус. «Если мы останемся совсем одни, кто защитит нас от графа Олафа?» «Мы и сами можем себя защитить», — ответила Вайолет. «Как же мы можем сами себя защитить, если солнышко совсем младенец, а я почти ничего не вижу?» «Но ведь раньше нам удавалось себя защитить», — сказала Вайолет. «Но лишь с трудом и в последнюю минуту», — возразил Клаус. «Мы каждый раз с трудом и в последнюю минуту спасались от графа Олафа. Без очков мы не можем убежать и попробовать жить без посторонней помощи. Остается только посетить доктора Оруэлл и надеяться на лучшее». Солнышко тихонько взвизгнуло от страха. Вайолет, разумеется, была слишком большой, чтобы визжать, если того не предполагала экстренность ситуации, но не настолько, чтобы не испытывать страха. «Мы не знаем, что с нами может случиться там внутри», — сказала она, глядя на дверь в зрачке глаза. «Вспомни, Клаус, постарайся вспомнить, что с тобой произошло, когда ты туда вошел». «Не знаю», — сказал Клаус с сокрушенным видом. «Я помню, как пытался уговорить Чарльза не отводить меня к глазному врачу, но он все повторял, что врачи мои друзья, и мне нечего бояться». «Ха!» — произнесло солнышко, что означало «Ха!» «А что было потом?» — спросила Вайолет. Клаус закрыл глаза и задумался. «Мне и самому очень бы хотелось это знать. Но у меня как будто начисто стерли часть мозга. Войдя в дом, я словно заснул и проснулся только потом на лесопилке». «Но ты не спал», — сказала Вайолет. «Ты бродил, как зомби. А потом из-за тебя произошел несчастный случай, и бедному Филу сломала ногу». «Но я ничего этого не помню», — сказал Клаус. «Это как если бы я